Глава 1. Биомаркеры старения. Старение – это процесс возраст-зависимого снижения функциональных возможностей организма, способности противостоять изменениям окружающей среды и стрессам. При этом вовсе не обязательно стареющий организм перестает отвечать на стресс. Стресс – состояние повышенного напряжения организма как защитная реакция на различные неблагоприятные факторы – голод, холод, физические или психические травмы и тому подобное. Напротив, его реакция может быть чрезмерной, что изнашивает организм. Например, избыточное выделение гормонов стресса – адреналина, кортизола или хроническое воспаление, которые являются также характерными признаками старения. При старении снижается способность адаптироваться к различным изменениям и поддерживать постоянство физиологических параметров. Это происходит потому, что организм в каждый момент времени вынужден противостоять негативным изменениям во внешней и внутренней среде. Например, недостатку или избытку тех или иных питательных веществ, воздействию высоких и низких температур, ионизирующих излучений, свободных радикалов, гипоксии, инфекций, воспаления, неферментативной реакции сахаров и белков. Ионизирующие излучения – потоки фотонов, элементарных частиц или осколков деления атомов, способные ионизировать вещество. Свободные радикалы – неустойчивые молекулы, которые вступают в реакцию с другими молекулами и повреждают их. Гипоксия – пониженное содержание кислорода в организме. Реакция сахаров с белками при высоких температурах гликирования дает характерную корочку при поджаривании продуктов питания. Такие же деструктивные процессы, но более медленные, происходят в стенках сосудов и в тканях тела. Постоянная адаптация к стрессовым условиям имеет свою цену. Перенапряжение и износ адаптивных функций. С возрастом такой износ способствует все большим рискам заболеваемости и смертности. Эти процессы затрагивают все органы и ткани нашего тела и вызывают целый букет заболеваний. Сахарный диабет второго типа, атеросклероз, нейродегенерация, которые значительно снижают качество и продолжительность жизни. Сахарный диабет второго типа. Метаболическое заболевание, характеризующееся повышенным уровнем сахара в крови. Атеросклероз. Заболевание артерий, при котором в стенке сосуда происходит отложение холестерина. Нейродегенерация. Прогрессирующая гибель нервных клеток, ведущая к слабоумию и двигательным нарушениям. Темпы старения у разных людей одного возраста могут существенно отличаться. Отличаются они и для разных систем и органов в пределах одного организма. Старение одной системы вызывает изменения во многих других. Например, старение сердечно-сосудистой системы может способствовать нейродегенерации и когнитивным нарушениям, болезням печени и почек. Когнитивные нарушения, снижение памяти, умственной работоспособности и другого. Метаболический синдром влияет на старение иммунной системы. Метаболический синдром – увеличение массы жира вокруг внутренних органов, снижение чувствительности периферических тканей к инсулину и повышенная выработка инсулина, ведущие к развитию ожирения, сахарного диабета второго типа и артериальной гипертонии. Таким образом, помимо возраста по паспорту, календарного, хронологического, у каждого человека есть биологический возраст, определяемый индивидуальной скоростью его старения. Темпы старения зависят от генетических особенностей человека и в значительной степени от взаимодействия факторов внешней среды с системами поддержания гомеостаза, постоянства, внутренней среды организма. Когда говорят о скорости старения в классической биогеронтологии, как правило, имеют в виду изменение средней и максимальной продолжительности жизни у модельных животных. Биогеронтология. Наука о процессах старения и путях борьбы с ним. Однако продолжительность жизни человека так велика, что исследовать показатели его долголетия под влиянием образа жизни, диеты, различных лекарств, генных и клеточных терапий долго и затратно. Поэтому возникла идея выявить взаимосвязь с возрастом различных физиологических и метаболических изменений, мониторинг которых помог бы в оценке эффективности антивозрастной терапии. Физиологические функции организма. Механические, физические и биохимические функции живых организмов. Принятая в современной медицине физиологическая норма для многих показателей изменяется при старении. Это создает предпосылки для того, чтобы наблюдать и измерять возрастные отклонения. В то же время нарастает уровень стохастичности, случайности, отклонений, что обусловливает сложности в интерпретации данных о скорости старения. Биомаркеры старения – это измеряемые параметры, которые воспроизводимо качественно и количественно изменяются при старении человека. Диагностические биомаркеры старения имеют большой потенциал для ранней диагностики и прогноза развития хронических возрастзависимых заболеваний, а также наблюдения за эффективностью их профилактики и лечения. Многие возрастзависимые патологии развиваются длительное время в скрытой форме. На ранних стадиях развития болезни ее клинические проявления оказываются неспецифическими, то есть общими с другими возрастными изменениями. При этом, чем раньше выявляются подобные отклонения от нормы, связанные с риском конкретного заболевания, тем эффективнее профилактика, тем вероятнее успех в предотвращении опасных для жизни состояний. Роберт Батлер, директор и основатель Национального института старения США, в 2004 году выделил несколько критериев, которым должны отвечать биомаркеры старения. Во-первых, они должны меняться с возрастом. Во-вторых, позволять предвидеть ранние стадии конкретного возраст-зависимого заболевания. И, наконец, быть доступными для большинства пациентов по стоимости и минимально инвазивными. Не требовать серьезного вмешательства в организм или болезненной процедуры. На их основе мы можем прогнозировать ускоренное или замедленное старение индивида, отслеживать эффективность процедур, направленных на профилактику старения, таких как изменение диеты, образа жизни, увеличение физической активности, действенность геропротекторных препаратов. Геропротекторные препараты – общее название для группы веществ, в отношении которых обнаружена способность увеличивать продолжительность жизни животных и замедлять старение. Биомаркеры старения представляют собой общий, качественный и количественный индикатор функционального состояния человека, и в этом их ключевое отличие от факторов риска конкретных возрастзависимых патологий – сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера или Паркинсона, которым будет посвящена отдельная глава нашей книги. Болезнь Альцгеймера. Дегенеративное заболевание центральной нервной системы, характеризующееся постепенной потерей памяти и когнитивных способностей. Болезнь Паркинсона. Хроническое заболевание нервной системы у пожилых людей, при котором наблюдается замедленность движений, скованность и дрожание мышц. Как отмечает профессор университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, главное в биомаркере – максимальная предсказательная сила. Поэтому биомаркер вовсе не обязан иметь известную функциональную связь с процессом, который по нему оценивают. Например, до сих пор не ясна функция используемых в клинике онкомаркеров CEA и PSA или биологическое значение маркера сахарного диабета HbA1c. CEA. Канцероэмбриональный антиген, маркер на колоректальный рак, рак молочной железы, легких, желудка, поджелудочной железы, мочевого пузыря, почек, некоторых опухолей щитовидной железы, шейки матки, яичников, печени. PSA. Простатический специфический антиген, Маркер рака предстательной железы. HbA1c. Гликированный гемоглобин. Часть всего гемоглобина, циркулирующего в крови, которая оказывается химически связанной с глюкозой. Однако это нисколько не уменьшает их значение в выявлении серьезных заболеваний. При поиске потенциальных биомаркеров выяснилось, что достаточно трудно выбрать какой-либо один показатель в качестве биомаркера старения, который удовлетворял бы всем этим критериям. Каждый биомаркер имеет как свои преимущества, так и ограничения, поэтому оценка биомаркеров скорости старения должна быть комплексной. В настоящее время развиваются подходы, в которых предлагается использовать совокупность нескольких десятков биомаркеров. Приведем пример, поясняющий необходимость комплексного подхода, хотя он и из другой области. Если нам предложат оценить, что изображено на компьютерной фотографии, но вместо целой картинки дадут посмотреть лишь кусочек в пару десятков пикселей, сможем ли мы это сделать? Пиксель. Наименьший элемент двумерного цифрового изображения в растровой графике. Вероятно, нет. Так и выявление наследственной предрасположенности к различным заболеваниям требует анализа сотен тысяч однонуклеотидных полиморфизмов ДНК, а степень старения организма должна оцениваться по отклонениям от нормы многих тысяч показателей крови, мочи, слюны, кожи, физиологических параметров тела, когнитивных функций. Однонуклеотидные полиморфизмы ДНК. Отличие последовательности ДНК размером в один нуклеотид, одну букву, в геноме. Исследования подтвердили, что многомаркерный алгоритм дает более достоверную картину изменений, чем основанный на каком-либо одном маркере. В настоящий момент можно выделить четыре основных подхода к разработке биомаркеров старения человека. Клинический, экспериментальный, омиксный и интегративный. Советский геронтолог Владимир Михайлович Дильман в 1987 году опубликовал книгу «Четыре модели медицины», в которой обосновал использование достаточно простых методов оценки преждевременного старения организма, применимых в повседневной клинической практике. Повышенная масса тела, или точнее содержание жира в теле, которое косвенно может быть рассчитано по показателю роста, массы тела и данных измерения толщины кожно-жировых складок, позволяет судить о склонности к целому ряду серьезных заболеваний. Сердечно-сосудистым, сахарному диабету второго типа, инсульту, остеоартриту, гипертонической болезни. Инсульт. Острое нарушение мозгового кровообращения. Остеоартрит. Хроническое заболевание суставов. Гипертония. Заболевание, характеризующееся повышением артериального давления. Общий уровень в крови липопротеидов и триглицеридов – маркер предрасположенности к атеросклерозу, коронарной болезни сердца, инфаркту миокарда, панкреатиту. Липопротеиды, состоящие из белка и липида. Триглицериды. Природные органические соединения, состоящие из глицерина и жирных кислот. Коронарная болезнь. Заболевание сосудов, питающих сердце. Инфаркт миокарда. Кислородное голодание и гибель клеток сердечной мышцы. Панкреатит. Воспаление поджелудочной железы. Отклонение от нормы уровня холестерина и холестерина в составе липопротеидов низкой плотности, предрасположенность к атеросклерозу, коронарной болезни сердца. Холестерин – одна из разновидностей липидов, жирный спирт. Холестерин в составе липопротеидов низкой плотности, так называемый плохой холестерин крови, предрасполагающий к развитию атеросклероза. Превышение над нормой количества глюкозы в плазме крови натощак, больше или равно 6,1, и через 2 часа после приема внутрь 75 грамм глюкозы, больше или равно 11,1, говорит о сахарном диабете второго типа. Глюкоза. Виноградный сахар, моносахарид, играющий ключевую роль в энергетическом метаболизме клеток. Величина артериального давления сигнализирует о вероятности сердечно-сосудистых заболеваний, риске инсульта, коронарной болезни сердца. Исследования, выполненные в ведущих лабораториях мира в последние годы, позволили выявить более тонкие изменения, по которым можно оценить скорость старения организма. Поскольку не все они успели найти клиническое применение, отнесем их к группе экспериментальных.